Фургон за фургоном проезжали мимо. На каждом контейнере была маркировка УФКПН и фонда Мэтью. Илана стояла и хорошо видела чиновников из АН, которые были весьма взволнованы, и несколько из них что-то говорили Мэтью, но было слишком далеко, чтобы она могла их расслышать. Однако разговоры окружающих их были очень отчетливыми. Не ожидал, что голливудская звезда выйдет и сделает что-то практическое, кроме как стоять на сцене и выкрикивать лозунги. Мэтью намного лучше тех звезд, которые просто выкрикивают о помощи, но ничего не делают. Для звезд важно иметь чувство социальной ответственности. Даже молодая журналистка рядом с Илоной сказала: «Всегда кажется, что звезды имеют большое социальное влияние, поэтому, делая что-то значимое для общества, им можно привлечь большое внимание к социальным проблемам». Илона знала его лучше и ясно понимала, что цель Мэтью нечиста, но также знала, что на этот раз он сможет помочь многим людям, и даже те, кто хотел очернить его, замолчат в этом вопросе. Теперь общество Соединенных Штатов Америки поворачивается в направлении, которое она не может понять. Эта партия помощи от Мэтью направляется в охваченные войной страны Африки. На открытом пространстве в районе Дока Гутерриш, верховный комиссар ООН по делам беженцев разговаривал с Мэтью. «Я связался с миротворцами. Они пришлют эскорт, чтобы доставить грузы по назначению, не беспокойтесь». Мэтью пожал руку португальцу. «Спасибо». «Нет, нет», — поспешно покачал головой Гутерриш. «Это я должен сказать спасибо, вы поможете многим беженцам». Они обменялись несколькими вежливыми словами, и вскоре Гутерриш покинул порт Лонг-Бич. Как у высшего руководителя УФКПН, у него был плотный график, и ему даже было достаточно сложно найти время, чтобы приехать сюда. Подошла Аманда, сняла солнцезащитные очки, чтобы посмотреть на грузовой корабль, и сказала: «Съемочная группа отправится через неделю, они встретят конвой с грузами в Африке, а затем отправятся в лагеря беженцев, чтобы взять интервью у африканцев, получающих грузы». Мэтью кивнул, не забывая следить за этим. Аманда встала рядом с Мэтью. «Не волнуйся, они все опытные военные корреспонденты, которые часто бывают в Африке». Сказав это, она вдруг указала на журналистов, которых охрана остановила снаружи. «Многие из них хотят взять у тебя интервью». Мэтью покачал головой. «Нужно правильное хвастовство, чтобы я был достаточно эффективен. Я сделаю так, что твое доброе имя будет известно всему миру». Эти двое уже достаточно наговорились. Когда пришли сегодня утром, Мэтью не следовало выходить прямо на интервью. Только когда все контейнеры были загружены, Аманда попросила охрану пропустить журналистов в заранее отведенную зону для интервью, а затем предстала перед камерами и микрофонами прессы, чтобы поговорить о Мэтью. «Мы знаем, что есть пределы того, что может сделать один человек или организация, но Мэтью сказал мне, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто в этом отчаянно нуждается». Мэтью был в лагерях беженцев в Африке и не понаслышке знает о жизни беженцев. Именно поэтому у нас есть два благотворительных фонда и широкий спектр благотворительной деятельности. Она расправила плечи и объявила: «Мэтью также попросил меня сделать объявление от его имени, что треть денег, которые он получает за каждый фильм, включая предстоящие 300 спартанцев, будет передано в благотворительные фонды для помощи нуждающимся». Среди журналистов не было недостатка в идеалистах и преданных делу людей, которые бессознательно зааплодировали, услышав объявление Аманды об этом решении. Репортеры из ТМЗ и Варнер тоже зааплодировали в ответ, и остальных журналистов тоже подгоняли аплодисментами. Аманда не собиралась больше ничего говорить, развернулась и направилась к парковке, оглядываясь на все еще взволнованных репортеров, покачала головой и пожала плечами. «Этот вид благотворительных пожертвований, по сути, позволяет сделать доброе имя. На самом деле она прекрасно знает, что Мэтью принял такое решение по зрелом размышлении. Все зарплаты голливудских звезд выплачиваются до уплаты налогов, а благотворительные пожертвования подлежат налогообложению. Даже если Мэтью не будет жертвовать в свой собственный благотворительный фонд, большую часть этих денег придется надежно и безопасно перечислить в налоговую службу. Но для подавляющего большинства людей это настоящий акт доброты». Сев в коммерческий автомобиль «Мерседес Мэтью», Аманда наконец-то вздохнула с облегчением. «Такое ощущение, что я могу получить золотой глобус и за свою актерскую игру. Как насчет моего следующего фильма с тобой в главной роли?» «Твой следующий фильм? Ты уже выбрал что-то?» Мэтью не смутился. «Пока нет». Он отбросил юмор и стал говорить серьезным тоном. «Ты же не хочешь сохранить все мои пожертвования на зарплату? Не беспокойся». Аманда откинулась в кресле и лениво сказала. «Я использую часть твоего пожертвования на благотворительность и сделаю так, чтобы счета тебе выглядели великолепно». Мэтью посмотрел в окно. «Я чувствую себя немного ГМ. Странно, когда втягиваю тебя в это. Испытываешь вину?» Неуверенно спросила Аманда, затем покачала головой. «В худшем случае это доставит некоторые неудобства». Мэтью подумал об этом некоторое время и сказал. «Может быть, но знаешь, вспоминая сейчас, я всегда думал, что ты все та же секретарша из агентства «Ангел без заботы и интриг в голове». Аманда спокойно ответила. «Неважно, разве не в этом суть нашего общества? Без этого никак». Затем она сменила тему. «Правда ли, что если хочешь добиться успеха в Голливуде, нужно иметь только привлекательную внешность?» Мэтью усмехнулся. «Определенно нет». Аманда с любопытством спросила, что еще нужно. После раздумья, Мэтью медленно проговорил. «Внешность, упорство и удача. Ну, вот примерно и все». «Удача?» – удивилась Аманда. «Это самое главное». Мэтью кивнул. «Когда я встретил тебя, ты помогла мне получить главную роль в клипе Бритни. Когда я встретил Хелен, без ее подготовительной работы, я, возможно, и смог бы выкарабкаться, но точно не так быстро. Есть некоторые проекты, которые, как он знает, когда-то были широко популярными фильмами, и в которые он не попал, потому что новичок, не имеющий средств, никогда не смог бы получить главную или другую выдающуюся роль в проекте. Его собственный упорный труд, удача и преимущество предвидения над другими, помимо всего прочего, сыграли немаловажную роль в том, что он оказался там, где находится сегодня». Аманда наклонила голову и посмотрела на Мэтью, задаваясь вопросом. «Значит, это твое счастье, что ты встретил меня. Разве не так?» Мэтью сказал правду. «Если бы ты не помогла мне, смог бы я выбраться из-под стольких дополнительных клиентов Ангела и попасть в милость Хелен?» Аманда хлопнула в ладоши. «В таком случае, ты должен поблагодарить меня за это». Глава 491. Первоначальная помощь, о которой Мэтью всегда помнил, была просто шуткой со стороны Аманды, и оба не воспринимали ее всерьез, больше обсуждая рабочую сторону дела. Благотворительное мероприятие, вызвавшее большой общественный резонанс, прошло именно так, как и предполагали Аманда и Хелен, но сама цифра чека ничуть не поражала воображение так, как выглядел грузовик за грузовиком с товарами, особенно когда на видео 10 000 тонный контейнеровоз, отплывающий из порта Лонг-Бич, был показан так, как будто корабль был полон пожертвованных Мэтью благотворительных товаров. На таких мероприятиях, как это, критика обязательно будет, но это редкость, не говоря уже о том, что она не попадает в основные средства массовой информации, трудно даже попасть в таблоиды, она в основном застряла на уровне интернета. Звезда калибра Мэтью должна, прежде всего, поддерживать репутацию в основных СМИ, а влияние основных СМИ на публику достаточно велико. Благотворительный поступок Мэтью, естественно, был высоко оценен в основных средствах массовой информации, и большинство его поклонников также аплодировали ему. Знаменитость может делать это, чтобы создать хорошую репутацию для себя, показать хороший пример перед публикой как общественный деятель, или это может быть требованием съемочной команды, может быть очищение черных пятен благотворительностью, ну или может быть искреннее желание протянуть руку помощи. Какова бы ни была цель, какова бы ни была причина, по которой звезды делают это, в конечном итоге это дает возможность некоторым людям, которым нужна помощь, получить помощь. В современный информационный век в интернете есть люди, которые видят вещи такими, какие они есть, но большинство из них более разумны и не нападают вслепую. В силу своей профессии я также более подвержен подобным вещам. Я могу только сказать, что независимо от того, шумиха это или что-то другое, если благотворительность действительно осуществляется, это хорошо. Почему люди не должны иметь возможность сделать себе имя, когда они вкладывают деньги и усилия в благотворительность? Кто сказал, что для того, чтобы творить добро, нужно молчать и не высовываться? Влияние знаменитостей заставит больше людей обратить внимание на благотворительность и принять меры, включая, но не ограничиваясь фан-группами, больше обычных людей также будут уделять больше внимания. Возможно, воодушевленный направлением общественного мнения, Дэвид Эллисон объявил от имени компании Skydance Pictures, что 5% от кассовых сборов фильма «300 воинов Спарты» в Северной Америке будут переданы агентству ООН по делам беженцев и ЮНИСЕФ. Фильм привлек большое внимание как СМИ, так и фанатов, подстегнутой серией позитивных новостей до и после. Предварительные продажи фильма, официально стартовавшего 5 дней назад, резко возросли, и предварительные продажи в первые выходные быстро достигли 10 миллионов долларов. Несколько прогнозистов очень высоко оценивают этот фильм от Зака Снайдера и Скуданца Питстурис. Пол Хаггис сказал Спилбергу, глядя на Леонидаса, царя Спарты, который шел по красной дорожке перед театром Беверли-Хиллз. Все думают, что это может стать хитом праздничного сезона. Спилберг улыбнулся, позируя для фото с Полом Хаггисом и Клинтом Иствудом, и прошептал в ответ: «Они не за Снайдера и Скуданца Питстурис или Warner Brothers, они за Хорнера». Когда групповое фото закончилось, Спилберг взял инициативу в свои руки и направился внутрь театра, сказав на ходу: «Я представлю вас через минуту». Мэтью прошел по красной дорожке, расписался на фоне организаторов, посмотрел на афишу фильма и, вместо того чтобы пройти в зону для интервью, направился прямо к главному входу в кинотеатр. Это была премьера фильма «Флаги наших отцов», и только сегодня утром Мэтью посмотрел его и узнал, что режиссером фильма был Клинт Иствуд, а сам фильм рассказывал о битве на Ивадзиме в Тихом океане во время Второй мировой войны, которая, как говорят, имела антивоенное значение. Он также известен как знаменитый инцидент с поднятием флага на Ивадзиме. Мэтью немного читал об Ивадзиме, когда перешел сюда, и знал, что это была очень трагическая битва, и что США, как абсолютный победитель во Второй мировой войне, любит снимать фильмы, подобные этому, чтобы осмыслить ее. Войдя в холл театра, Мэтью не успел разглядеть, кто находится внутри, как обнаружил, что Спилберг приближается к нему с мужчиной старше его. «Мэтью, я хочу представить тебе своего друга». Услышав слова Спилберга, Мэтью не нуждался в его представлении и взял инициативу в свои руки, сделав шаг вперед, протянув правую руку Клинту Иствуду и сказав: «Режиссер Иствуд, вы мой кумир, я счастлив познакомиться с вами». Клинт вежливо пожал руку Мэтью, которая, казалось, слегка дрожала, как будто ее хозяин был по-настоящему взволнован. Такое открытие польстило Клинту, он с улыбкой сказал: «Я тоже рад, что вы пришли на мою премьеру, добро пожаловать. Чувствую себя как дома, мы поговорим снова, когда у нас будет время». Мэтью сделал кивок, посмотрел, как Спилберг и Клинт Иствуд уходят в другое место, затем заметил знакомого и поспешил к нему. «Привет, Пол». Он похлопал высокого, худого человека по плечу сбоку и, когда тот повернул голову, сказал: «Давно не виделись». Пол Уокер с удивлением посмотрел на Мэтью. «Хорнер». Он раскрыл объятия и обнял Мэтью. «Не ожидал увидеть тебя здесь. Я получил приглашение от DreamWorks прийти на премьеру». Пол отделился от Мэтью, отошел назад и сказал: «Я играю небольшую роль в этом фильме». Он оглядел его с ног до головы. «Я не видел тебя несколько лет, а ты уже первоклассный актер». Мэтью усмехнулся. «Я все тот же Мэтью, ты знаешь». Пол кивнул, вспоминая время, когда он снимался в «Форсаже». Мэтью был второстепенным актером, чья слава и статус не шли ни в какое сравнение с его, когда они вдвоем не взлюбили Вин Дизеля. Нет, точнее, Мэтью не взлюбил Вин Дизеля и заставил этого претенциозного парня понести большие потери. Подумав об этом, он вспомнил прошлое, когда Мэтью ушел из актерского состава «Форсажа» и дал ему много благонамеренных советов. Когда Мэтью увидел Пола Уокера, он подсознательно подумал о том лысом парне и не смог удержаться от любопытства, что из серии «Форсаж» было снято. Пол Уокер замер на мгновение, но потом честно ответил: «Я снял первый и второй фильмы, потом Universal Pictures наняла много людей для съемок третьего фильма, перенесла место действия в Токио, а сарафанное радио и кассовые сборы были настолько плохими, что Universal сократила серию». «А что насчет Вин Дизеля?» — снова спросил Мэтью. «Я не совсем уверен». Пол покачал головой. «Он выбыл из серии после съемок, а я был главным актером во втором фильме, в котором Вин Дизель не снимался. Кажется, что кроме одного фильма, у него нет ни одного фильма, который был бы хорошо принят в последние годы». У Мэтью было общее представление о том, что серия «Форсаж» уже явно не в том быстром ритме, в котором она была когда-то, так что была ли для него возможность сделать шаг в дверь. В прошлом у него не было денег или достаточного капитала, чтобы сделать это, но теперь все было иначе. Без франшизы «Форсаж» смог бы Вин Дизель что-то представлять из себя, Мэтью видел лишь ограниченное количество фильмов с участием Дизеля, и единственный фильм, который произвел на него впечатление, это серия «Форсаж». Если «Универсал» не продаст фильм, они могли бы найти способ сотрудничать с ними, чтобы убрать Вин Дизеля из картины. Мэтью принял решение, что это то, что он может обсудить с Дэвидом Эллисоном позже, и, возможно, есть шанс, что это может произойти. Посмотрев на Мэтью, Пол неуверенно спросил: «Планируешь добить Дизеля? Если да, то считай, что я участвую». Услышав его слова, Мэтью прервал эти беспорядочные мысли и спросил: «Думаешь, я настолько злопамятен?» Когда он говорил это, то увидел высокую, стройную шатенку, идущую на небольшом расстоянии впереди него, и тут же спросил Пола: «Кто это?» Пол обернулся, тоже посмотрел и ответил: «Вроде бы она режиссер». Он понизил голос и сменил тон на понятный всем мужчинам: «Трудная мишень». Глава 492. Даже если бы напротив был Пол Уокер, человек, который изначально находился по ту же сторону забора, Мэтью не стал бы высказывать эти идеи о серии фильмов «Форсаж». Они не виделись несколько лет, и, несомненно, было бы глупо просто выдать бизнес-идею. Поэтому он придумал оправдание. Но увидев женщину-режиссера в другом конце комнаты, Мэтью почувствовал некоторый интерес, ведь это была женщина-режиссер, совершенно не похожая на актрисы моделей. «Пойду поздороваюсь. Ты сменил номер мобильного телефона, а ты, если ничего не изменилось, я позвоню тебе, когда закончится премьера». Номер тот же. Мэтью снова взглянул в сторону женщины-режиссера. В Голливуде не так много известных женщин-режиссеров, и хотя ему не приходилось иметь с ними дело раньше, он проработал в Голливуде последние несколько лет и видел ее фотографию и имя в журналах СМИ, поэтому вспомнил: «Я тебя не задержу». Пол быстро умчался прочь. Мэтью тоже не стал медлить и подошел прямо к ней, пока рядом никого не было. «Здравствуйте, вы режиссер София Коппола, верно?» София заметила Мэтью, когда он подошел, и тут же мягко кивнула. «Здравствуй, я Мэтью Хорнер, скромный актер. Я знаю тебя, ты большая звезда, а не скромный актер». Она наклонила голову, чтобы посмотреть на Мэтью. Мужчина перед ней был высоким и выдающимся, его кажущаяся грубая внешность сочеталась со зрелым и спокойным характером, который, казалось, заставлял его выглядеть лучше вживую, чем в кино. Конечно, хорошая внешность есть хорошая внешность, но Софии 30 лет и она чрезвычайно зрелая в душе. Даже не дав Мэтью времени продолжить разговор, она прямо спросила: «Ты для чего-то хотел меня видеть?» Подтекст этого заявления был очевиден. «Если ничего нет, пожалуйста, убирайся». Действительно, оглядевшись по сторонам и снова понизив голос, он тут же забормотал: «Я хочу заняться режиссурой, а вы, мисс Коппола, образец успеха в этой области, поэтому я пришел попросить совета, как добиться успеха». Да, была ли это личная привычка или просто естественность, но София говорила с оттенком сарказма. «Хочешь быть режиссером?» Мэтью кивнул. «Актер, который не хочет быть режиссером, не может быть хорошим актером». София внимательно посмотрела на Мэтью. «После того, как твоя карьера актера будет одобрена людьми, у тебя будет лучшее время для перевоплощения». Услышав это, Мэтью задумался, не шутит ли София, но все же пробормотал: «Понимаю, что именно». Мэтью подумал о фамилии Софии и нарочно сказал: «Мышление, которое появляется, когда переходишь к режиссуре». А в этом ограниченном контакте Мэтью мог сказать, что София не была одной из тех 20-летних актрис, чей ум еще не созрел и просто реагирует по-другому. Он мягко сказал: «Родиться в семье Копполы – это привилегия, но небольшой недостаток на пути бесконечно усиливается». Глаза Софии на мгновение застыли, когда она посмотрела в глаза Мэтью, слова ясно говорили ее сердцу. Другие всегда видели удобство, которое приносила ей фамилия Копполы, и немногие понимали, какое давление и бремя она несет. Она носит фамилию Копполы, и будет правильно, если она преуспеет в кино, но если она вообще не преуспеет, бесчисленное количество людей поспешит заявить, что она опозорила имя семьи. Будучи Копполой, София была воспитана в духе трудолюбия, но она может подвести итог своей персоне, выросшей в выдающейся голливудской семье, только сказав, что она устала. София вдруг покачала головой и не удержалась от шепота: «В то время я просто хотела быть хорошей девочкой, потому что мой отец хотел, чтобы я снималась на съемочной площадке, поэтому я пошла на...» В этот момент она вдруг поняла, что человек напротив нее не является ее другом, и тут же прекратила разговор. Эта короткая фраза заставила Мэтью понять, как он может сблизиться с Софией. «Я могу представить вашу ситуацию, людям вы не понравитесь, потому что в их глазах вы всего лишь избалованный ребенок знаменитой семьи. Поэтому, если вы не хотите, чтобы вас воспринимали как шута, вы должны доказать им это по-своему. Итак, вы добились успеха и стали первой в истории женщиной-режиссером, номинированной на звание лучшего режиссера в Соединенных Штатах Америки». София поджала губы, это было то, чем она гордилась больше всего. Мэтью продолжал смотреть на Софию, постепенно постигая образ мыслей этой женщины. «Вы не только не дискредитировали фамилию Коппола, вы сделали Копполу еще более славной». София внезапно рассмеялась. Она заново осмотрела Мэтью, найдя его гораздо более интересным, чем он выглядел ранее. «Я даже не уверена, что мы встречаемся впервые, ты говоришь как мой друг. Мы впервые разговариваем лицом к лицу». Мэтью заметил эффект и улыбнулся в ответ. «Но я изучал вас некоторое время». София слегка нахмурилась. «Изучал?» Мэтью объяснил. «Я хочу перейти в режиссуру, а вы – история успеха, человек, которым я восхищаюсь». Это прозвучало из уст большой звезды, и даже с учетом зрелого ума Софии, она все равно нашла это очень лестным. «На самом деле, я выбрала режиссерский путь, потому что не могла добиться успеха как актриса, и даже я не ожидала, что первый фильм, который я сняла за 27 дней, будет успешным». Так она сказала, но Мэтью услышал скрытую гордость в тоне Софии. Двое сходились и знакомились, смех Софии слышался все чаще и чаще. У входа в VIP-зал, неподалеку от них, вошел чернокожий мужчина лет 50 на вид, поприветствовал Клинта Иствуда возле двери и сразу увидел Мэтью и Софию, которые стояли вместе. Он давно знал, что его друга, Фрэнсиса Лоуренса, выгнали из места режиссера фильма «Я, легенда» из-за Хорнера. Хуже того, София, его бывшая жена, развлекается с этим плейбоем. Хотя прошло уже 2 года после развода, Спайк так и не оставил попыток вернуть все как было. Это София тогда хотела развода, а он не хотел оставлять Софию, и особенно семью Копполы за ее спиной. Но София несколько раз поймала его на измене, передала дело в суд и добилась успеха. Спайк пришел сегодня на премьеру, потому что он знал, что София придет, и он следил за ее передвижениями последние 6 месяцев, не отставая от нее и пытаясь вернуть ее. В начале этого года он снял фильм, который был хорошо принят после выхода на экраны и получил широкое признание прессы и критиков, и очень надеялся заявить о себе в сезон наград, и если он сможет заручиться поддержкой семьи Коппола, то велика вероятность прикоснуться к малой золотой медали за лучшую режиссуру на церемонии вручения премии «Оскар». Вот почему так важно вернуть Софию. Его план состоит в том, чтобы получить ее поддержку до начала сезона наград, а затем сохранить его до церемонии вручения «Оскара» в следующем году. Что касается времени после «Оскара», то, если все пройдет хорошо, София далее не будет для него ничего значить. Спайк увидел их двоих и нахмурился, подойдя к ним. Раньше потребовалось много уговоров и даже обмана, чтобы привлечь к браку Софию, которая не имела опыта общения в обществе и все еще питала романтические фантазии, а затем, используя влияние семьи Коппола на ринге, его карьера пошла в гору. И именно семья Копполы сыграла решающую роль в направлении некоторых проектов, которые он получил после женитьбы. Но сейчас София уже не та девочка, которой была тогда, а зрелая женщина. А такую женщину легко привлечь молодым, симпатичным мужчинам, что скажут несколько комплиментов. И ему становится ясно, что София не была одинока в последние 2 года. Посмотрите на актрис старшего возраста и более состоявшихся в своем кругу, кто из них не ищет в любовнике мужчин моложе себя и с выдающейся внешностью. Он хорошо помнит, что София и Хорнер не были знакомы друг с другом раньше. «Привет, София!» Спайк поприветствовал ее еще до того, как приблизился. «Я искал тебя, и вот ты здесь». Услышав хриплый голос справа от себя, Мэтью повернул голову и увидел несколько знакомое лицо. Если он правильно вспомнил, это был Спайк Ли, один из ведущих режиссеров «Средние руки». Кажется, в начале этого года у него вышел фильм, и он был довольно хорошо принят. «Здравствуйте, мистер Хорнер». Мужчина средних лет поприветствовал его, и Мэтью ответил вежливым кивком. «Здравствуйте». Мужчина средних лет подошел, встал рядом с Софией и сказал: «Я Спайк Ли, муж Софии». Мэтью был слегка ошеломлен. София была замужем, но София сделала шаг, чтобы дистанцироваться от Спайка, и без всякой жалости сказала: «Бывший муж, говори без двусмысленности». Она не стала беспокоить Спайка и сказала Мэтью: «Я ухожу в студию, было приятно пообщаться с тобой, как-нибудь угощу тебя чаем, пока». Сказав это, не дожидаясь ответа Мэтью, она повернулась и поспешно пошла к двери. Увидев, что София уходит, Мэтью не стал вести беседу со Спайком и тоже собрался идти в кинозал. «Мистер Хорнер». Однако Спайк неожиданно сказал: «Мы можем поговорить? Всего несколько минут, совсем недолго». Глава 493. Люди в VIP-зале один за другим покидали зал и входили в дверь, а вокруг становилось все меньше и меньше людей. Постепенно остались только Мэтью и Спайк Ли вдвоем. В это время Мэтью увидел, что Пол Уокер бросает на него обеспокоенный взгляд. Он покачал головой, показывая Полу, что все в порядке. Режиссер Ли. Мэтью, который за последние два года прочитал немного материалов в прессе о Спайке, спросил напрямую: «Что вам нужно?» Режиссер Спайк стоял во весь рост и выглядел более внушительно, чем Спилберг и Иствуд, но говорил вежливым тоном: «Мэтью, ты пытаешься ухаживать за Софией?» Мэтью не стал отрицать: «Мисс Коппола красива и талантлива, какой мужчина не был бы тронут ее видом?» Услышав это, Спайк посмотрел на значительно превосходящую его внешность и фигуру Мэтью, подумал о его репутации плейбоя и собственных планах. Его тон постепенно стал тверже: «Не лезь в дела моей семьи». Мэтью слегка нахмурился от того, как грубо это прозвучало, но не показал вида, небрежно ответив: «Меня не интересуют ваши семейные дела, это к лучшему». Предположительно, видя более мягкий тон Мэтью, Спайк, как он это делал со своим ведущим на съемочной площадке, бессознательно занял относительно высокую позицию. «Я также считаю, что ты, Мэтью, человек, который понимает важность ситуации». Мэтью неожиданно улыбнулся, был ли это совет или предупреждение. София была очень важна для следующего плана Спайка, и, не будучи одной из тех безликих голливудских звезд, которые считают себя крупными режиссерами с художественным стилем, ему было более чем немного не по себе видеть, как кто-то открыто признается в желании преследовать его бывшую жену прямо перед его лицом. Это тонкое психологическое изменение неизбежно переносилось в только что произнесенные слова. Спайк поднял свои очки вверх, его взгляд упал на лицо Мэтью, и он добавил: «Есть кое-что, что тебе стоит послушать». Мэтью улыбнулся и покачал головой, не воспринимая слегка предостерегающие слова Спайка, которые, с его точки зрения, были немного агрессивными. На данном этапе своей иерархии он не хотел связываться ни с кем, но и не боялся никого. Спайк, казалось, собирался говорить, но Мэтью поднял руку, чтобы прервать его. «На этом все, режиссер Ли, нет необходимости продолжать». С этими словами он повернулся и был готов уйти и войти в студию, чтобы посмотреть флаги наших отцов. «Подожди». Спайк видел, что Мэтью совсем не воспринимает его слова всерьез, изначально он ни в чем не мог быть уверен, но теперь, похоже, у собеседника действительно должны быть мысли о Софии, и тут же он снова повысил тон. «Мэтью, повторяю, не лезь в дела моей семьи». Мэтью остановился и обернулся. «Я также повторяю, меня не интересуют ваши семейные дела». Слова были все те же, но его отношение и тон были намного пренебрежительнее, чем только что, и, бросив взгляд на Спайка, он добавил: «Впрочем, если я правильно расслышал, София сказала, что вы давно развелись». Лицо Спайка не изменилось, он по-прежнему внимательно смотрел на Мэтью. «Мы скоро снова будем вместе». Мэтью пожал плечами. «Может, у меня что-то не так с ушами? София явно не хочет с вами разговаривать». «Между мной и Софией». Тон Спайка стал жестким. Развязность режиссера в полной силе. «Не нужно, чтобы посторонний вмешивался». Он слегка поморщился. «Ты думаешь, я не знаю, кто ты, кто я?» Мэтью был расслаблен. «Плейбой, мерзавец». Он развел руками. «Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая рассталась со мной и отзывалась обо мне плохо?» Спайк открыл рот, но ничего не сказал, потому что никто из его любовниц, казалось, не сказал ничего плохого о Мэтью, ни в крупных, ни в мелких газетах. Мэтью вздохнул и повернулся, готовый наконец уйти. «Ты просто используешь их». Спайк сцепил руки на груди, думая, что ему открылась истина, лежащая на поверхности. «Используешь этих невежественных женщин, чтобы продвинуться по карьерной лестнице». «Я использую их?» Мэтью сделал удивленную паузу. «Казалось бы, все должно быть наоборот, «Верно», — Мэтью посмотрел на Спайка Ли. «Возможно, некоторые режиссеры не очень-то уважают актеров, но почему этот режиссер, который является большим именем в своей категории, гонится за Софией Копполой?» Мэтью понадобилось всего несколько секунд, чтобы найти ответ, и он нарочито спокойно сказал: «Использовать женщин для продвижения по карьерной лестнице, режиссер Ли, вы думаете, что все мужчины такие же, как вы?» Поскольку Спайк не проявлял уважения, он больше не был вежлив. «Осмелюсь спросить, почему вы женились на Софии? Это было из-за нее лично, или это потому, что ее фамилия Коппола?» Услышав это, лицо Спайка стало мрачным. Мэтью тут же добавил: «Понятно, вы женились на Софии, наслаждались материальной заботой семьи Коппола, ваша режиссерская карьера быстро развивалась, затем вы стали известным режиссером в своем кругу, почувствовали, что вам больше не нужно полагаться на семью Коппола, развелись с Софией, а позже обнаружили, что карьера замедлилась, поэтому снова пытаетесь вернуть Софию и продолжить заимствовать ресурсы ее семьи». Услышав эти слова, Спайк не смог удержаться. «Ты говоришь ерунду». Это он сказал с тяжелым грузом на сердце. Некоторые слова действительно были настоящими мыслями в те времена. Изначально Мэтью говорил то, что думал, в конце концов, подобные ситуации совсем не редкость в Голливуде. Увидев реакцию Спайка, он понял, что отчасти угадал правильно. «Режиссер Ли, вы лучше меня знаете, ерунда это или нет?» Мэтью подражал тону Хелены и сказал строго, с явным осуждением: «Признайтесь, вы попали на вершину лишь за счет жены». Когда он это сказал, ему вдруг пришла в голову одна мысль. Он уже читал в газете, что у Спайка Ли в начале года вышел фильм, который, кажется, был довольно хорошо принят, и теперь он, очевидно, хочет снова сойтись с Софией, плюс эти домыслы только что. «Вы режиссер, который склоняется к литературному жанру, и, если я правильно помню, в этом году у вас вышел фильм, который был хорошо принят, а до сезона наград еще целый месяц, так что если семья Коппола сможет помочь вам, у вас обязательно будет шанс сиять на сезоне наград, верно?» На лице Спайка появилось выражение несдерживаемого удивления. Мэтью посмотрел на него и добавил: «Так что, да, в конце концов, вы просто режиссер, который попал на вершину благодаря паразитизму». Сказав это, Мэтью перестал говорить и повернул голову в сторону входа в кинотеатр. На этот раз Спайк стоял и не обращался к Мэтью, а просто продолжал смотреть ему в спину. Когда Мэтью вошел в кинозал, персонал провел его к месту. Гости в основном сидели в двух рядах за первым рядом, и когда он нашел свое место, он обнаружил Софию, а рядом с ней Кирстен Данст. «Мы можем поменяться местами, мисс Данст», — Мэтью прошептал женщине. Кирстен посмотрела на Мэтью, улыбнулась, затем повернула голову, чтобы сообщить, что Софии, потом снова повернулась и сказала: «Нет проблем». Она поменялась местами с Мэтью, во время чего тайно подмигнула Софии. Все были внутри этого круга, и не было необходимости скрывать о некоторых вещах. София поначалу была равнодушна к Мэтью, но после некоторого общения ее благосклонность значительно возросла. «Что тебе сказал Спайк?» — София спросила шепотом. Мэтью просто сел, поправил спинку стула и сказал: «Ничего такого». София наклонилась чуть ближе. «Что бы он ни говорил, не воспринимай это серьезно». Мэтью перевел разговор на фильм. «Сегодня утром я читал газету, и там говорилось, что есть фильм, родственный флагам наших отцов». София знала кое-что об этом и сказала, слегка кивнув: «Да, Клинт в то же время снял фильм о битве на Ивадзиме с точки зрения японцев. Конечно, большая часть отснятого материала используется попеременно. Он называется «Письма с Ивадзимы».» Мэтью кивнул. «Вон не видел ни одного из этих фильмов, и как только начался фильм, София перестала говорить, а Мэтью полностью отдался большому экрану. Клинт Иствуд, хотя и актер по профессии, теперь, возможно, был крупным режиссером первого эшелона Голливуда. Редко можно встретить человека, достигшего вершин как в актерском, так и в режиссерском мастерстве, но нельзя сказать, что эти два направления развивались параллельно. Карьеру Клинта Иствуда можно разделить на две части, первая из которых посвящена актерскому мастерству, а вторая – режиссуре. Во время просмотра фильма Мэтью также перешептывается и обменивается несколькими словами с Софией, и после первоначальной неловкости их знакомства они хорошо ладили. Когда фильм закончился и они вышли из просмотрового зала, София шла с Мэтью и вдруг пригласила: «Я обещала раньше угостить тебя чаем, у тебя есть время сейчас?» В обычном стиле Мэтью, Как он мог отказаться? Глава 494. Следи за той машиной. Перед театром Беверли-Хиллз Спайк посмотрел в окно машины, увидел, как София садится в Мерседес Хорнера и дал указание водителю. Следуй за ними. Черный Мерседес завелся, медленно отъехал от входа в театр, свернув через перекресток. И, как оказалось, подъехал к отелю Фаурсиа Сонс. Взгляд Спайка Ли был мрачным, он только что вышел из театра раньше времени, сел в свою машину и попросил водителя подождать перед театром, чтобы проверить, подействовали ли его слова. И тут он увидел Софию и Мэтью, выходящих из театра вместе. София даже взяла Хорнера за руку и, наконец, они сели в машину. Он знал Софию, она изучала искусство в школе несколько лет, а когда ей надоело, сразу же бросила. Она была по натуре беспокойная и никогда не была консервативной женщиной. Мерседес перед ним приближался к отелю Фаурсиа Сонс Хотел Беверли-Хиллз, и машина значительно замедлила ход. У Спайка Ли был не только мрачный взгляд, но и его лицо было мрачным. Несмотря на то, что он хотел сойтись с Софией с весьма подлыми целями, депрессия от одного только наблюдения за тем, как его бывшая жена, которую он готов был уговаривать и склонять на свою сторону, идет за другим мужчиной в гостиничный номер, была просто. Седан Мерседес остановился перед отелем, швейцар подошел и открыл дверь, и пока он смотрел, Хорнер и София один за другим вышли из машины и вошли в Фаурсиа Сонс. Спайк не был дураком, чтобы делали взрослые мужчина и женщина, входящие в отель рука об руку в такой час. Просто поболтать, выпить, перекусить в полночь, очевидно, что нет. Бах! Его рука сильно шлепнула по сиденью, и Спайк выругался под нос. Шлюха! Он снял очки и откинулся на спинку сиденья за диваном, пыхтя и отдуваясь, словно сходил с ума от злости. Водитель взглянул на Спайка через зеркало заднего вида и почувствовал недоумение от того, что режиссер так злится, ведь девушка Коппола в разводе с ним уже более 2 лет. «Припаркуйся на другой стороне улицы», — Спайк сказал в этот момент. Лимузин проехал мимо отеля Фаурсиа Сонс, затем развернулся и припарковался на противоположной стороне дороги. Спайк посмотрел через оконное стекло еще раз на вход в отель, где Мерседес, на котором приехали Мэтью Хорнер и София, уже завелся и уехал, быстро исчезнув в ночи. Машин уже не было, а двое, вошедших в отель, явно не собирались уезжать в ближайшее время. Спайку захотелось броситься и застать этих двоих в постели, но ему все-таки было 50 лет, и хотя за годы работы режиссером у него развился вспыльчивый характер, он знал, что нет причин для такого. София развелась с ним 2 года назад, и это было известно всем. На мгновение он слегка замер, ему было хуже, чем если бы он съел живую личинку. Спайк сказал своему водителю: «Давай, поехали обратно». Водитель промолчал и завел машину, чтобы выехать со стороны отеля Фаурсиа Сонс, и только успел отъехать недалеко, как с заднего сиденья снова раздался хрипловатый голос Спайка. «Сначала отвези меня, а потом вернись и проследи, когда они выйдут». Спайк также жил в Беверли-Хиллз, недалеко отсюда. Машина выехала на южную Сидони-стрит и свернула на Родео-Драйв. Спайк продолжал смотреть в окно, люди шли и шли по Родео-Драйв, особенно в торговый центр Беверли, который даже в это время дня был очень посещаем, и на больших экранах, висевших высоко на внешних стенах торгового центра, показывали различные рекламные объявления. В следующий момент глаза Спайка Ли были прикованы к большому экрану, толпа мужчин и красные повязки на их талии необычайно привлекали внимание, особенно тот, кто стоял впереди, мужественный и героический, как будто он был богом войны. «Притормози!» Машина замедлила ход, и на большом экране появилась короткая реклама какого-то фильма. Увидев на ней главного героя, Спайк вдруг почувствовал себя немного неполноценным. Спайк бросил последний взгляд на большой экран как раз вовремя, чтобы увидеть, как Хорнер толкает какого-то черного парня в колодец ударом ноги. Его глаза внезапно расширились, и он просто смотрел в окно, пока машина не выехала на Родео-Драйв. Затем он достал свой телефон и набрал номер. «Узнайте, когда выходит новый фильм Мэтью Хорнера и какая компания его продюсирует, я хочу пойти на премьеру». Водитель высадил Спайка Ли, пересел в другую машину и вернулся обратно возле входа в Фаурсиа Сонс. Некоторое время он смотрел на отель, не в силах удержать сопротивляющиеся веки, и вскоре заснул. Когда он снова открыл глаза, уже рассвело, и, глядя на поднимающееся в небо солнце, он понял, что случилось что-то плохое. Однако водитель добился своего, вышел из машины и побежал к входу в отель, воспользовавшись возможностью сунуть посыльному $100 чаевых, когда тот выходил, и вскоре выяснил, что Мэтью Харнер и София не выходили в течение ночи с тех пор, как въехали в отель вчера вечером, и уехали вместе в Мерседес только 20 минут назад. Водитель вернулся в машину и набрал номер Спайкали. «Босс, Харнер и София вышли из Фаурсиасонс 5 минут назад и уехали вместе на машине». «Я понял». В ответ на эти слова с другой стороны просто положили трубку. Отложив телефон, водитель покачал головой, чувствуя, что его босс слишком мелочен, будучи разведенным уже более 2 лет, и все еще вмешивается в личную жизнь других людей. Перед тем, как отъехать, он посмотрел на великолепные ворота отеля Фаурсиасонс, как и пятизвездочный отель Фаурсиасонс. Харнер, человек, очевидно, лучше подходящий для Софии, ну, а его собственный босс, старый и злобный просто. Он выкинул эти мысли из головы и выехал. «Куда ты идешь?» Мэтью спросил Софию, сидящую рядом с ним в движущемся седане Мерседес. «Я отвезу». София взяла одну из его рук, нежно ощущая шершавую текстуру ладони, и хмыкнула. «Сенчури Сити, Фокс Билдинг. Майк, ты слышал?» Мэтью сказал водителю. «Почему у тебя такие грубые руки?» София взяла руку Мэтью и снова посмотрела на нее, ладонь явно мозолистая. Мэтью ответил. «Я продолжаю тренироваться круглый год. Я занимаюсь и тренируюсь каждую неделю, пока не слишком занят на съемках». София была удивлена, ее ноготь ткнул в мозоль. «Неудивительно, что ты в такой хорошей форме. Ничего не могу поделать». Мэтью, естественно, сказал. «Такой, как я, может сорваться в любой момент, если я не буду усердно работать». Поскольку Центуры Циты находился недалеко от отеля Фаурсиасонс, даже с учетом утренних пробок, Мерседес вскоре подъехал к зданию Фокс Буилдинг. «Я ухожу». София взглянула на Мэтью, улыбка скользнула по уголкам ее рта. «Вчера была замечательная ночь, я запомню ее надолго». Мэтью протянул руку. «Твой телефон». София на мгновение замешкалась, но передала трубку Мэтью, который ввел свой номер и нажал кнопку набора, после чего повесил трубку и вернул телефон. «Я буду скучать по тебе». София осторожно кивнула, убрала телефон, высунулась из машины, помахала Мэтью рукой и повернулась, чтобы войти в здание Фокс. Тем временем Спайк отправился в свой дом к Фрэнсису Лоуренсу. Он не стал задерживаться, пробыв в доме Фрэнсиса Лоуренса не более получаса, после чего попрощался и ушел. По дороге ему позвонил его помощник, который уже получил по каналам агентства приглашение на премьеру фильма «300 спартанцев», глава 495. После того, как облаченный в костюм Зак Снайдер последним прошел по красной дорожке, внезапно раздался звук мощных, но четко скоординированных шагов, и фанаты, собравшиеся перед театром в Лос-Анджелесе, бросились смотреть вверх, когда две команды высоких воинов-спартанцев внезапно вышли из левой и правой боковых дверей театра и в унисон побежали по проходу, примыкающему к стене театра, к дверям театра. Спартанцы были в темно-золотых шлемах с красными плащами, их мышцы были обнажены, как твердый камень. Фанаты подняли свои фотоаппараты, чтобы запечатлеть эту редкую сцену на камеру. Камеры в руках журналистов тоже повернулись от красной дорожки к спартанским воинам. Спартанские воины во главе левой и правой сторон театра внезапно остановились, приблизившись к главному входу, и все спартанские воины одновременно остановились и повернулись, встав в 2 ряда у гранитных стен слева и справа от главного входа. Затем, одновременно, они вытянули вперед свои мечи и сначала ударили по специальному темно-золотому щиту, издав громкий стук, как боевой барабан. Тогда все спартанские воины одновременно открыли рты. «Ах, ах, ах!» 3 величественных рева мгновенно мобилизовали эмоции всех, как будто они перенеслись на поле боя. Наконец, пустой рекламный щит на вершине театра внезапно перевернулся, и человек, похожий на бога войны, с мечом в одной руке и щитом в другой, явил себя. Как только рекламное изображение было завершено, из спрятанного где-то мегафона раздался величественный рев Мэтью. «Это Спарта». За этим звуком последовал еще один сотрясающий небо рев 300 воинов по обе стороны театра. Дэвид Эллисон стоял на каменных ступенях у входа в театр и спросил у стоящей рядом Меган: «Что ты чувствуешь?» «Полно гормонов, летающих вокруг». Меган бесстрастно закатила глаза. «Ты мог бы устроить большое мужское шоу». Дэвид ухмылялся, выглядя в отличном настроении. Судя по реакции зала, этот оригинальный дизайн премьеры наверняка поднимет многие заголовки развлекательных СМИ. Меган кивнула. «Это действительно работает лучше, чем просто пройтись по красной дорожке». чья это была идея. Это точно не твое, Warner Brothers постарались? Нет, Дэвид вздохнул и сказал несколько восхищенным тоном. Мэтью дал идею, а потом я нашел того, кто ее разработает. Меган нахмурилась. Ясно. Дэвид увидел, как основной актерский состав и съемочная группа фильма закончили свои интервью в зоне для съемок на красной дорожке и сошлись на фоне спонсоров премьеры для группового фото, поправил свой галстук бабочку и спросил Меган. Присоединишься к нам для группового фото? Нет. Меган решительно покачала головой. У меня будет много возможностей для фотосъемки, когда выйдет фильм, в который я вкладываю деньги. Услышав ее слова, Дэвид не стал настаивать и спустился по ступенькам в зону группового фото, нашел место Мэтью и протиснулся между ним и Евой Грин. Мэтью повернул голову, увидел, что это Дэвид, и спросил, почему я не видел, как ты шел по красной дорожке. Я пришел рано. Дэвид указал на вход в театр. Прятался там, наслаждаясь ролью человека за занавесом. Он повернулся к Еве. Здравствуй, царица, ты не против, если я на минутку позаимствую твоего царя? Ева, все еще в своем черном платье и с бледным лицом, выдавила улыбку. Нет, в действительности, она уже давно вернулась в Лос-Анджелес и участвовала во многих рекламных объявлениях фильма, но не имела с Мэтью ничего больше, чем обычный рабочий контакт. Их недолгие отношения закончились, когда она в последний раз покидала поместье Харнер. Толпа стояла вместе, позируя для фото, и в перерыве между снимками Дэвид спросил Мэтью шепотом. «Я слышал, что ты выбрал Роберта Дауни-младшего на главную роль в фильм, в который ты вложил деньги». Мэтью ответил, «Верно, ему недоплачивают, и он согласился подписать контракт еще на несколько фильмов, на случай, если фильм будет иметь успех, а затем поставить его в сиквел, что также ограничит его будущую зарплату». Дэвид, однако, был озадачен. «А ты не боишься, что он все испортить?» Мэтью взял его за плечо и легонько похлопал. «Не волнуйся, даже если фильм потеряет деньги, у меня еще есть выплаты и дивиденды от серии «Пираты Карибского моря», я не разорюсь». Актеры постепенно разошлись и начали позировать для фотографий по двое и по трое. Мэтью подозвал Джеймса МакАвоя и Майкла Фассбендера и торжественно представил их Дэвиду. Когда Дэвид ушел фотографироваться с людьми из Warner, Мэтью сказал Джеймсу и Майклу, «Это большие деньги, с возможностью инвестировать в большие постановки первого уровня, нет ничего плохого в хороших отношениях с крупными инвесторами». Джеймс улыбнулся, «Я уже сказал Майклу, чтобы он отправился за сестрой Дэвида». Майкл в ответ слабо ударил Джеймса в плечо, «Не выдумывай». Через несколько минут после их разговора подошел еще один фотограф, и все трое встали плечом к плечу, чтобы сфотографироваться, демонстрируя товарищеские отношения. Будучи актерами, каждый из них делает свою карьеру, путешествует по всему миру и видится не чаще нескольких раз в год, но дружба, зародившаяся до того, как они стали знаменитыми, еще крепче. После группового фото Мэтью направился к театру вместе с Джеймсом и Майклом, а затем показал в страну. «Меган вон там, вы двое можете подойти к ней». Все трое привыкли шутить, поэтому он намеренно добавил, «Учтите, женившись на ней, один из вас избавит себя от пожизненной борьбы в низах». Конечно, все это было в шутку, и к тому времени, когда они поднялись туда, Меган уже вошла внутрь. Войдя в VIP-зал театра и дождавшись, когда сначала войдут зрители, Мэтью поздоровался с Диппом, Киану Ривзом, которые пришли поддержать его, и другими, а Аманда подошла к ним через некоторое время. Она подошла к Мэтью и прошептала, «Хорошие новости для тебя, команда интервьюеров, которая ездила в Африку, прислала видеозапись интервью с беженцами». «Где она?» – спросил Мэтью с беспокойством. «Запись передана в офис фонда». Аманда ответила, «Ассистент только что позвонил и сказал мне, что она была получена, 3 копии, хранится в 3 местах». «Когда ты собираешься использовать их?» Мэтью задумался на мгновение. «Не думаю, что они мне понадобятся в ближайшее время. В зависимости от того, как фильм покажет себя в прокате, я поговорю с Дэвидом и сотрудниками Warner о том, чтобы найти подходящую возможность выпустить видео и получить новую волну рекламы». Аманда осторожно кивнула, что-то вспомнив, и спросила, «Как идут предварительные продажи?» «Не так уж плохо. Кто-то прошел мимо, чтобы поздороваться», и Мэтью, обменявшись улыбкой с другим человеком, ответил, «Около 20 миллионов долларов за первые выходные. Гораздо хуже, чем у пиратов. пробормотала Аманда. Мэтью напомнил, это продолжение и имеет рейтинг PG-13, а это R, никакого сравнения. При этих словах он вдруг увидел знакомую фигуру, чернокожего мужчину средних лет в очках, Спайкли, с которым он имел дело буквально на прошлой неделе. Что он здесь делал? Мэтью нашел Дэвида и задал несколько вопросов, а Дэвид посмотрел на Спайкли и сказал, «Я полагаю, что Warner Brothers пригласила его. Это была единственная возможность. Спайк был здесь и не сделал ничего чрезмерного, а Мэтью не мог пойти и выгнать его на виду у всех, поэтому он просто проигнорировал его. Между тобой и ним», – полюбопытствовал Дэвид. Мэтью не сказал прямо. На прошлой неделе присутствовал на премьере нового фильма Клинта Иствуда и имел с ним немного неприятную встречу. Дэвид увидел, как Мэтью преуменьшает значение этого события, и подумал, что это всего лишь незначительная мелочь, затем переключился на что-то другое и сказал, «Флаги наших отцов не очень хорошо показали себя в прокате, всего 10 миллионов долларов в первые выходные». Мэтью кивнул, он видел фильм «Флаги наших отцов», и его стиль отличался от стиля спасения рядового Рейна, который был более литературным. По его личному мнению, фильму, который идет уже вторую неделю, нечего предложить по сравнению с дебютом 300 спартанцев. Как раз когда Мэтью пошел поздороваться с остальными, Спайк позвонил Фрэнсису Лоуренсу, который не пришел на премьеру, предпочтя посмотреть другие предварительные показы поблизости. Время шло быстро, и по напоминанию персонала люди из VIP-зала один за другим заходили в театр, готовые смотреть 300 спартанцев. Помимо гостей, проходящих по красной дорожке, в театр вошло большое количество профессиональных кинокритиков. Причем Рекс Рид был одним из самых узнаваемых кинокритиков из них. Двое мужчин с опозданием подошли к стойке регистрации в театре. Было уже поздновато, но охранник посмотрел на билеты в кино и все равно пропустил их в кинотеатр. «Мы могли бы легко получить приглашение на премьеру», — Донадони немного поворчал, — «но пришлось купить входные билеты. Джованни Сальваторе, однако», — сказал с серьезным лицом, — «мы здесь от имени Армани, чтобы увидеть прием фильма самым наглядным образом». Донадони вздохнул. «Я знаю, поэтому я и приехал специально, чтобы сопровождать тебя». Пока они шли, Джованни продолжал. «Это тот же принцип, марка нижнего белья должна быть относительно как элитной, так и масс-маркетной, и нам нужно увидеть на месте, как воспримут тело Хорнера». Глава 496. Вступительные титры знакомят с процессом обучения детей и спартанцев для того, чтобы они стали солдатами, в нескольких коротких сценах, которые предельно ясны. Все спартанцы, солдаты и каждый мужчина проходит через различные испытания, чтобы стать идеальным воином, начиная с младенчества, должен служить в возрасте 7 лет, носить только одну одежду круглый год, и его намеренно заставляют воровать, чтобы улучшить его мужество, не обеспечивая достаточным количеством пищи. Самым невероятным было то, что для того, чтобы стать царем Спарты, нужно было вернуться живым после многолетнего изгнания в пустыне. С точки зрения графики, вступительную сцену можно назвать великолепной, и нет почти ни одной сцены, которая не была бы оформлена с помощью спецэффектов. Затем, уже будучи взрослым, Леонид выступает официально. В фильме Леонидас снимается крупным планом, сначала фокусируясь на твердом лице Леонидаса, а затем медленно отстраняясь, чтобы показать шею, грудные мышцы, пресс. Это крупный план, который показывает истинную мужественность царя. Джованни не сводил глаз с большого экрана, на котором был изображен мускулистый мужчина, но не преувеличенно мускулистый, а скорее естественный. Камера растягивается так быстро, что весь крупный план длится всего 2-3 секунды, но Джованни отчетливо слышит ропот внутри театра. Он повернул голову и посмотрел в ту сторону, откуда доносился звук. Это была женщина-фанатка в возрасте около 30 лет, ее глаза были широко раскрыты, горло перекатывалось от волнения, она что-то бормотала себе под нос. Джованни сидел прямо посреди толпы постоянных поклонников и особенно искренне чувствовал, что Хорнер очень популярен среди зрителей кино. Шарлиз также была здесь сегодня, ее брови время от времени высоко поднимались по ходу фильма. Создатели фильма сделали кино на 100% захватывающим и пафосным. Что касается звука, она не совсем понимала связь между металлической рок-музыкой и древними спартанскими войнами, но своевременная электронная музыка в большом кинотеатре стала к месту. В частности, у Мэтью есть несколько сцен, где он берет на себя роль одного человека на десятерых, а экшн-сцены получаются более чем потрясающими благодаря его превосходным движениям и высокоскоростным замедленным съемкам, внешним кадрам крови. В фильме особо выделяется роль Мэтью в роли Леонида, харизматичного мужественного персонажа. Увидев на экране Леонида, расправляющегося с каждым персом, Шарлиз вспоминает чудесные ночи, которые они провели вместе, и на собственном опыте убеждается в том, что боевая доблесть Мэтью действительно подобна доблести бога войны. Вау! И снова в кинотеатре раздалась мешанина восклицаний. Леонид, только что сразивший персидского офицера-монстра, стоял на вершине скалы, искаженной морем, его красный плащ развивался и трепетал на ветру. Золотое солнце освещало его тело, пот и кровь медленно стекали по его почти идеальной мускулатуре. Еще один крупный план, выражающий героя как бога войны. После просмотра жестокого и кровавого боя с Мэтью, а затем увидев этот спокойный крупный план, многие вдруг подумали, что стоило бы просто посмотреть в тишине, без повторного переключения камеры. Это была битва за Фермопилы, которая очень хорошо известна всему обществу, защита так называемой либеральной демократии Древней Греции, часто обыгрываемая в западных СМИ и научных кругах, и многие люди знают ее окончательный исход. Леонид был неизбежно убит в бою. Однако не все хотели продолжения фильма, а некоторые не могли усидеть на месте достаточно долго, чтобы досмотреть вторую половину. Что это, черт возьми, такое? Вы называете это фильмом? Сидя в удобном кресле, Рекс слышал, как его коллеги-критики вокруг постоянно жаловались, начиная с 10 минут фильма. Профессиональный кинокритик из Лос-Анджелеса, сидевший рядом с ним, тоже отнесся к пренебрежительно, а потом ворчливо заметил. Все это похоже на супердлинный МТВ с эротическим бельем в основе. Тема белья, Древняя Греция, а музыка, Роцкес и Хорнер, неужели он все еще актер? На экране снова началась битва, Мэтью снова пробивал себе путь через полчища персов, а в зале сидели его фанаты, то и дело от них раздавались крики восторга. Лицо Рекса вспыхнуло от отвращения, это был гребаный показ голого тела, режиссер безудержно демонстрировал его с помощью цги и высокоскоростного слоума, Хорнер выставлял на показ свое тело, а затем вызывал самые первобытные желания и преувеличенные крики у своих фанатов. Это фильм, это артистично, никакой сдержанности, слишком жестоко, слишком грубо. Рекс нацарапал три фразы в блокноте просмотра в своей руке, затем, наконец, сдался и мысленно сплюнул, когда снова увидел на экране крупный план Хорнера в роли спартанского царя Леонида. Когда фильм подошел к концу, Шарлиз с некоторым беспокойством оглянулась на сидящих позади нее критиков. Как звезда, которая находится в бизнесе уже более 10 лет и получила Оскар за лучшую женскую роль, она прекрасно понимает, что в данный момент такой фильм, как «300 спартанцев», обречен на избиение критиками, особенно критиками, которые защищают достоинство искусства кино, что неизбежно. Она покачала головой, надеясь, что Мэтью и фильм выдержат их яда. Джованни, уроженец романтического средиземноморского побережья, уже проникся настроением окружавших его фанатов, а больше он ничего не знал. Одно можно сказать точно, если бы не это белье нет, белье от Армани, они смогли бы и сохранить свою высокую цену, и продаваться по всему миру. Я просто идиот. Джованни не удержался и хлопнул себя по голове. Когда я увидел трейлер, я должен был немедленно подписать контракт с Хорнером и поговорить с ним о совместной работе. Какую прекрасную возможность я упускаю сейчас. Какая оплошность. Чем больше великолепия Мэтью на экране и чем больше восторга вызывали окружающие его фанаты, тем больше Джованни винил себя. Он был уверен, что совершил ошибку и что вся компания Армани упустила прекрасную возможность, продвигать нижнее белье Армани по всему миру. Донадони, однако, не думал об этом так много, и, слыша периодические возгласы, которые доносились из театра, он был уверен в одном. Как только заканчивался показ фильма, эти сумасшедшие фанаты стекались бы на сайт ИМП, чтобы поставить фильму «300 спартанцев» отличную оценку. На экране фильм подходит к концу, когда Леонид заставляет самозваного царя богов пролить свою кровь и ревет, обращаясь к небесам под дождем стрел. Жестокий и величественный, Леонид падает в лужу крови. В кинотеатре было жутко тихо, все знали, что Леонид должен был погибнуть в бою, но настал момент, услышав последний рев Леонида, увидев, как Леонид умирает, не отступая, вытянув вперед свой меч даже в смерти, они замолчали. Затем из ниоткуда раздались тихие рыдания. Не говоря уже о фанатах, относительно эмоциональный итальянец Джованни также заметил то, что казалось жидкостью, смещающейся в уголке его глаз, и поспешно воспользовался возможностью потереть глаза, чтобы вытереть ее. Конечно, те, кто так эмоционален, все еще в меньшинстве, но все были потрясены последней, величественной жертвой Леонида, и все были заражены последним криком Леонида. Даже Рекс застыл, а сцена падения Хорнера выглядела так, словно он сам был заражен игрой Мэтью. Что здесь происходило? Неужели актерское мастерство Хорнера настолько сильно? После минутного раздумья Рекс решил, что Мэтью слишком хорошо подходит для этого персонажа. Леонид в фильме был богом войны, который никогда не сдавался, а Хорнер в реальности изображался богом войны своей команды. Рекс признает, что режиссер отлично справился с задачей, раскрыв необыкновенную харизму Хорнера через камеру и сцены. К сожалению, фильм в большинстве своем все так же демонстрирует и продает мышцы. К концу фильма Джованни оглядывается вокруг, и все сидящие перед ним и позади него, мужчины и женщины, независимо от возраста, весьма были возбуждены и ликовали. Вокруг звучат всевозможные восхищенные высказывания, показывающие популярность Мэтью Хорнера и признание этого образа. Это одобрение получает Мэтью. Как раз когда Джованни принимал решение, на экране пошли титры, и театр разразился бурными аплодисментами, которые длились еще долго. Глава 497. В кинотеатре Фрэнсис Лоуренс закончил смотреть 300 спартанцев и первым вышел из зала, только что вытащив мобильный телефон, чтобы связаться со Спайком Ли, когда его поприветствовал латиноамериканец лет 20. «Здравствуйте, вы только что посмотрели фильм «300 спартанцев», могу ли я задать вам два вопроса, есть подарок за это?» Фрэнсис бросил на него странный взгляд, покачал головой и прошел мимо него. Латиноамериканец не стал задерживаться и сразу же встретил зрителей, идущие позади него. Первоначально Фрэнсис хотел сразу же покинуть кинотеатр и отправиться домой, как вдруг ему пришло в голову, что это может быть нанятый человек из компании по кассовым прогнозам, и он не мог не остановиться и не послушать, что скажут остальные. «Можете ли что-то рассказать о 300 спартанцах?» Это было так захватывающе. Голос поклонницы Мэтью был радостным, она казалась взволнованной и возбужденной. Фильм произвел впечатление, особенно Мэтью. «Все идеально». Слушая эти слова, Фрэнсис нахмурился. «Как бы вы оценили этот фильм?» «А плюс, определенно». Увидев, как девушка ушла после вопросов, Фрэнсис не сдвинулся с места. Исследователь рынка был очень конкретен в поиске целей. Первый раз искал женщин в возрасте 20 лет, а второй раз – мужскую аудиторию в возрасте около 20 лет. Насчет Мэтью и его актерской игры – это вершина его мастерства с экшн-сценами.